Запуск технологического процесса по переработке отработанных ванадий, содержащих катализаторов, с получением товарной продукции в виде пентаоксида ванадия с частотой 99%. По содержанию основного вещества осуществлен в опытном гидрометаллургическом цехе Центральной научно-исследовательской лаборатории при Аргонского производственного горно-химического объединения. Для справки, до 95% полученного в мире ванадия используется в качестве легирующей добавки при выплавке жаропрочных, износоустойчивых, коррозионостойких сталей и титановых сплавов, а также в качестве одного из важнейших компонентов для получения магнитов. Все это стало возможным в результате выполнения сотрудниками Центральной научно-исследовательской лаборатории комплекса ремонтно-восстановительных работ, включавшие в частности замену гидроизолирующего покрытия и установку колонных аппаратов, задействованных в технологической схеме опытно-промышленной установки по переработке отработанных ванадий, содержащих катализаторов. При этом старое оборудование демонтировали. Новое сконструировали и изготовили на ремонтно-механическом заводе, дочернем предприятии при Аргонского производственного горно-химического объединения. Помимо конкурентоспособной импортозамещающей продукции, организация собственного производства по извлечению высокочистого пентаоксида ванадия из отработанных ванадий, содержащих катализаторов, позволяет сократить объемы накопленных техногенных отходов на предприятиях горнорудного дивизиона «Росатома».